День второй. Лондон. 20:05. Они были вместе уже второй час и ничем в сущности не отличались от остальных влюбленных во все времена. С той лишь разницей, что Джилл чувствовала себя безумно счастливой, а он не мог избавиться от ощущения вины, упрекая себя в распущенности и похотливости. Джилл не сдержалась и вскрикнула, не столько от боли, сколько от нового непривычного ощущения, и это повергло Дронго в шок. Он старался быть особенно нежным, предупредительным. Всего 3 раза в жизни он изменил своему принципу не иметь дела с девственницами, но произошло это в молодости. Теперь же он был опытным, многое повидавшим мужчиной. Но этот опыт ему не понадобился сегодня. Девушка млела от одного его прикосновения, и весь арсенал средств, которыми располагал Дронго, ему не понадобился. Его влекло к этой чистой, невинной девушке, влюбленной и страстной. А Джилл была без ума от Дронго еще и потому, что он старше и опытней. Ему нравилась некоторая ее угловатость, отчаянная решимость. Он ласкал ее своими сильными руками, и это доставляло ей ни с чем не сравнимое наслаждение. «Как нелепо», — думал он, откинувшись на подушку, — «как нелепо все получилось». Она водила пальцем по его животу, потом коснулась кончиком языка его уха и прошептала: «Спасибо, я так счастлива». «Зачем ты это сделала? Почему пришла именно ко мне? Объясни, ради бога!» «Ты мне понравился», — просто сказала она. «Это единственная причина?» «Нет». Она посмотрела ему в глаза. «Что еще?» «Я подумала, я видела, как ты спасал ребенка, и вспомнила о своей подруге. Она должна была ко мне сегодня приехать. Мы вместе учились в пансионе. Ты понимаешь?» «Нет», — честно признался он, не понимая, при чем тут ее подруга. «Мне стало страшно. Ты мог погибнуть, и я... Мы оба могли. Мне стало так страшно!» Она крепко прижалась к нему. «Ты вспомнила о ее болезни?» — понял, наконец, Дронго. «Да», — кивнула она. И после паузы добавила: «Я подумала, что любой человек может погибнуть в любую секунду. И я тоже. И тогда я ничего не узнаю. Никогда и ничего». Я очень испугалась. «Но ты не думай, что я только поэтому», — словно оправдываясь, сказала она. «Честное слово, нет. Но мне действительно стало страшно. А тут появился ты, такой сильный, добрый, надежный. Ты меня понимаешь?» «Стараюсь», — вздохнул он. «А ты понимаешь, что сказал бы твой отец, если бы узнал, чем мы тут занимаемся?» «Он не узнает». «Секрет Полли Шинеля. И как долго ты собираешься от него скрывать это?» «Он не узнает», — повторила она. «Пойми, Джилл, каково мне сейчас. Получается, что я соблазнил девушку, а это не в моих правилах». «Тебе не нравятся девственницы?» «При чем тут это?» — улыбнулся он. «Господи, какой ты еще ребенок!» «Почему ты считаешь себя стариком?» — нахмурилась она. «Тебе нет и 40. Седые волосы на висках не в счет». «А у меня волос вообще 2 раза и обчелся». «Ничего, мой отец тоже лысый. Это придает мужчинам особый шарм». «Весьма слабое утешение». «Муж моей кузины старше ее на 32 года. У них 4 детей». «Надеюсь, ты не собираешься за меня замуж?» — засмеялся Дронго. «Собираюсь», — ответила она, глядя ему в глаза. Он понял, что она не шутит, и перестал смеяться. «Ненормальная! Ведь ты даже не знаешь, откуда я родом!» «Уже знаю, из Москвы. Никогда не была в России. Говорят, там очень холодно». «При чем тут холод? Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Ты графиня, а я простой смертный, к тому же иностранец. Кстати, почему тебя зовут Джилл? Это ведь не итальянское имя». «Английская. Мать хотела назвать меня Джиной, но отец настоял на Джилл. Ему нравилось именно это имя. Короткое и звонкое. Он говорил, что оно как божье благословение, как удар колокола. Поэтому меня так назвали». «Титул к вам перешел по наследству или отец граф в первом поколении?» «Хочешь сказать, что сейчас титул можно купить?» — рассмеялась она. «Нет, могу тебя огорчить. Титул пожалован нам еще в 17 веке, 300 лет назад, а до этого мы были баронами». «И ваша родословная насчитывает?» «Почти 700 лет. Почему у тебя такое лицо? Тебя не устраивают мои предки?» Господи, разумеется, не устраивают. В тебе голубой крови больше, чем у всех жителей какого-нибудь среднего города вместе взятых. Какая у тебя группа крови? Еще раз должна тебя огорчить. У меня кровь не голубая, а самая обычная. Первая положительная. Ничего особенного. У большинства людей такая кровь. Ты меня успокоила, проговорил он, улыбаясь. А я уж испугался, что у тебя аристократическая четвертая отрицательная. В этом случае у нас с тобой была бы дикая несовместимость. А у тебя отрицательная? Да, третья отрицательная. «Почти голубая кровь», — восхищенно произнесла она. «А ты еще смеешь меня упрекать?» В этот момент пронзительно зазвонил телефон. Джилл вздрогнула. Этот резкий звук, казалось, вернул их с неба на землю. Дронго снял трубку. «Слушаю». «Мы хотели выразить вам благодарность», — услышал он голос Уилкинсона. «С сегодняшнего дня вы почетный клиент нашего отеля и можете оставаться у нас так долго, как пожелаете, и безвозмездно». «Я вечером улетаю», — сказал Дронго, покосившись на Джилл. Он заметил, как она вздрогнула. «Журналисты хотели взять у вас интервью. Мы готовим специальный репортаж о вашем мужестве». «Ни в коем случае. Пусть даст интервью начальник вашей службы безопасности». «Благодарю вас», — сказал мистер Уилкинсон. «Вы очень любезны. Скромность украшает вас так же, как мужество». «Смотрите, не перехвалите меня», — произнес Дронго. «Единственная просьба — дать мне поспать в оставшиеся несколько часов». «Конечно, я распоряжусь, чтобы вас не беспокоили». «Спасибо». Дронго положил трубку и повернулся к Джилл. Она лежала на животе, уткнувшись в подушку. «Все это прекрасно, если бы не было так грустно», — сказал он по-русски, перефразировав известное выражение. «Что ты говоришь?» — подняла голову Джилл. «Мне нужно возвращаться в Москву». Она замерла в его объятиях. Потом чуть-чуть отодвинулась. «Что ты сказал?» «Мне нужно возвращаться в Москву», — повторил он. Джилл какое-то время молчала, потом вскочила с кровати. «Нет!» — кричала она. «Ничего не говори! Молчи!» Она что-то искала, растерянно оглядываясь по сторонам. Он тоже вскочил, привлек ее к себе. «Успокойся, успокойся!» — говорил он, сжимая ее в объятиях. Она вся дрожала. «Ты должна меня понять. Я приехал сюда по важному делу. Ты сама видела, что мог произойти взрыв, если бы мы вовремя не вмешались. То же самое может случиться в Москве. Мне обязательно нужно вернуться туда сегодня же». «Нет», — упрямо повторяла она сквозь слезы. «Нет». Он покрывал ее нежными поцелуями, пытаясь успокоить. Но она вырывалась и плакала. «Не надо! Не хочу! Не хочу!» «Значит, тебе понравился сегодняшний взрыв? Значит, ты хочешь, чтобы гибли дети и старики, чтобы умирали люди?» Он знал, что только так сможет ее образумить. «Но почему ты? Ты ведь спас уже столько людей!» «Я спасал одного конкретного человека», — признался Дронго. «Меня попросили об этом. Я не могу отвечать за все человечество». «А ребенок? Девочка, которую ты спас?» «Это получилось само собой. Думаю, это я обязан ей своей жизнью. Если бы не эта малышка, я не нашел бы в себе сил убежать от места взрыва, потому что был в полном изнеможении». «Не говори так!» — испуганно попросила она. «Не нужно!» Он взял ее руку и церемонно поцеловал, словно где-нибудь на балу. Это заставило ее улыбнуться. «Извини», — бросил он. «Я ведь не обещал задержаться здесь еще на несколько дней». «Да ты и не спрашивала об этом». «Не спрашивала», — эхом отозвалась Джилл. «В Москве я должен предотвратить покушение на одного человека, которого мне поручено охранять». «Охранять», — повторила она. «Мой рейс в половине второго ночи», — продолжал Дронго. «Пойми меня и не усугубляй мое чувство вины. Мне и без того тошно». «Сколько у нас осталось времени?» — спросила она. «Часа три, а то и меньше», — резко ответил он. «Если, конечно, нас не побеспокоят». «Можно мне полететь с тобой в Москву?» — вдруг спросила она. Он тяжело вздохнул. Конечно, Джилл ему нравилась, но не до такой степени, чтобы отказаться от своей комфортной, свободной жизни. Это пока не входило в его планы. «У тебя есть виза?» — спросил он, втайне надеясь, что визы у нее нет. Она покачала головой с таким несчастным видом, что сердце у Дронго болезненно сжалось. «Ничего», — сказал он, снова лицемеря, — «ее можно получить в российском посольстве». Видимо, она почувствовала в его голосе фальшивые нотки, потому что глаза ее гневно блеснули. «Не нужно считать меня дурочкой!» — с вызовом сказала она. «Я все понимаю! Отпусти меня, и я уйду!» Он разжал объятия. Она пошла была к своей одежде, но потом снова повернулась к нему. «Я тебе совсем не нравлюсь?» В таких случаях нужно что-то говорить. Он смотрел ей в глаза, чувствуя, что не смеет обидеть эту прелестную девушку. Оказаться мерзавцем, оскорбить ее невниманием в такой знаменательный для нее день... «Нравишься», — сказал он, и не покривил душой. «Очень нравишься». «Может, останешься еще хоть на день?» «Нет», — твердо произнес он, — «я должен улететь сегодня». «Тогда я провожу тебя в аэропорт». «Нельзя. Пойми, это невозможно». «Ты любишь женщину, которая была с тобой?» — вдруг спросила Джилл. «Я видела, как она на тебя смотрит». «Нет, не люблю. Она уже улетела». «Мне холодно», — сказала Джилл. Он поднял ее и понес на постель. «Ты не забудешь меня?» — спросила Джилл. «Господи! Какие у нее были в этот момент глаза!» Он склонился над ней и неожиданно для самого себя произнес. «Я буду тебя ждать. Получишь визу и прилетишь ко мне». «Да», — сказала она, не в силах отвести от него взгляд. «Так я и сделаю».